Ну, например, возьмем автомобиль. Автомобиль? Это изобретение дьявола? Подожди, мистер Локс, у меня тоже есть автомобиль. А вы заплатили за него своим трудом? Конечно, нет. Я его просто купила. Вся эта философия. Давайте говорить конкретно. Возьмем меня. Я капиталист. Я краду? Еще как. Докажите. Постараюсь. Вы ворочаете миллиардами долларов. Вы можете диктовать цены. Вы их вздуваете. Люди платят вам за вещи гораздо больше, чем они стоят в действительности. То есть они платят с каждым годом все больше и больше. Вы называете это правом собственности, а я называю это кражей. Но разве за то, что я управляю концернами, сотнями крупнейших промышленных предприятий, мне не полагается вознаграждение? Я уже сказал, но если вы один присваиваете себе столько денег, сколько получают за тяжелый труд миллионы рабочих, это не вознаграждение, а кража. А разве они делают $2 там, где раньше другие делали только один? Для того, чтобы положить их себе в карман. Зато рабочий за обедом вместо двух блюд может съесть только одно. Вы опасный мечтатель или сумасшедший? Впрочем, это одно и то же. Позвольте, позвольте, позвольте. Ну-с, а как, по-вашему, я, мистер Нокс, тоже краду, да? К вашему сведению, мистер Нокс, я получаю скромное жалование за то, что проповедую Слово Божье. Ваше скромное жалование вам платят из краденных денег. Вы просто бунтовщик, мистер Нокс. Вероятно, вы все это произнесете в вашей завтрашней речи, мистер Нокс. Ну, конечно, он ее репетирует. Мы попали на репетицию. Браво, браво, браво, браво. Простите, простите, а как по-вашему можно помочь делу? Сменив государственную машину Америки. О. Меня учили в университете, что ваша государственная машина превосходна. Просто превосходна. Она давно изжила себя. Она годится только на слом. С ее помощью нами управляют мошенники. Они кражу возвели в закон. Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает. Нет! Народ Соединенных Штатов Америки заслуживает лучшего правительства, чем то, которое он имеет. Американский народ стоит выше своих правителей. А наши правители мне напоминают анекдот о четырех тузах. Вы знаете этот анекдот? К сожалению, нет. В покер играете? А, как же, чудесная игра. Я изучил ее в университете. Наука обошлась мне довольно дорого. Дело происходило в Неваде. Мистер Нокс, я тоже играю в покер. Очень приятно. Дело происходило в Неваде, в поселке Золотоискатели. Так-так.